R. Результат. Все определяет результат, пожалуй, одно из самых распространенных изречений в спорте. Если на обычной дворовой площадке для того, чтобы определить победителя, игра всегда идет на счет, то что уж говорить о профессиональном спорте? Конечно, любая игра идет на результат. И только. Хотя футбол – явление в спорте уникальное, потому что, пожалуй, это единственное спортивное действо, в котором счет 0-0 тоже является результатом. И миллионы болельщиков могут получить удовольствие и от игры, завершившейся со счетом 0-0. С появлением первых футбольных турниров, в которых победитель определялся по результатам матчей между несколькими командами, возникла необходимость в турнирной таблице. Она учитывала результаты между всеми командами и наглядно демонстрировала, кто на данный момент сильнее. Помимо забитых или не забитых в случае ничьей 0-0 мячей командам, в футбольных турнирах и чемпионатах стали начислять очки. Логика была простая. Играют две команды, в розыгрыше 2 очка. Победитель получает 2, проигравший – 0. В случае ничьей очки делятся поровну, то есть по одному. Конечно, часто возникали ситуации, когда в конце чемпионата команды набирали одинаковое количество очков. В этом случае победитель определялся по дополнительным показателям. Результаты матчей между собой, кто больше забил мячей или одержал побед во всех матчах. Удивительно, но даже сегодня не существует единого для всех регламента определения победителя при равенстве очков. Каждая национальная федерация определяет свои правила для таких случаев. Желание повысить зрелищность футбола и мысль о том, что главный результат в спорте все-таки победа, а не ничья, заставляли футбольных людей все время думать над тем, чтобы такого сделать для достижения этой цели. Еще в 1936 году первый в истории чемпионат СССР по футболу проводился по системе, в которой за победу давали 3 очка, за ничью 2, а за поражение 1. Но такая система долго не просуществовала. В 1981 году один из видных деятелей английского футбола Джимми Хилл предложил начислять за победу в матчах чемпионата Англии не 2 очка, как было принято на протяжении уже более чем 100 лет, а 3. Хилл уверял, что если изменить правила начисления очков, то команды просто понесутся вперед за победой и голы посыплются, как из рога изобилия. Футбольный мир довольно долго переваривал предложение англичанина, но все же после чемпионата мира 1994 года было повсеместно введено правило 3 очков. Сейчас, по прошествии более 30 лет, невозможно однозначно утверждать, пошла ли на пользу футболу система с 3 очками за победу. Различные исследования приходят к противоречивым выводам, но с уверенностью можно сказать одно. 3 очка за победу значительно повысили ценность атакующих игроков и существенно повлияли на тактику команд в зависимости от текущего результата по ходу матча. Победа дома, ничья на выезде – такие результаты считаются наиболее приемлемыми для большинства команд. Ну, разве что за исключением настоящих чемпионов, которые хотят выигрывать всегда и везде. Однако вот эта тактика игры на ничью на выезде, когда команда гостей думала только об обороне, плохо влияла на футбол. Матчи стали скучными и безголевыми. Тогда началась борьба с ничьими. Особенно, когда стало ясно, что многие команды просто договариваются разменять очки, играя между собой и дома, и в гостях в ничью. При трехочковой системе Такой сговор тоже вполне возможен. Но тут команды обмениваются 3 очками, то есть домашними победами. С одной стороны, это нечестно. С другой стороны, уж точно веселее 2 ничьих. Так хотя бы болельщики команды хозяев порадуются победе. Страной, которая ввела лимит на ничьи, стал СССР. В течение 10 лет с конца 70-х до конца 80-х в чемпионате СССР команды не получали очки за ничью сверх лимита, который составлял сначала 8 матчей, затем 10. Толку от этого было мало. Количество ничьих существенно не сократилось. Подозрений на нечестные матчи меньше не стало. Футбольные соревнования начинались с матчей на кубок, то есть с таких, где ничейного результата быть не может, так как необходимо сразу же выявить победителя. Удивительно, но авторам первых правил и регламентов не пришло в голову, что кубковый матч может завершиться в ничью. Очевидно, они думали, что раз матч кубковый, значит, для одной из команд результат обязательно будет победным. Но не тут-то было. В одном из первых матчей на кубок в 1871 году клубы Хитчин и Кристал Пэлас сыграли в ничью. Федерации ничего не оставалось делать, как отправить в следующий раунд оба клуба. Однако этой маленькой проблемой дело не ограничилось. В других раундах тоже были ничьи, и в результате в финале Кубка Англии оказалось 4 команды. Федерации поняли, что с этим нужно что-то делать, и приняли правило о переигровке кубкового матча в случае ничьей. Правда, возникала еще одна проблема. Одна кубковая пара команд вынуждена была переигрывать матч 4 раза, чтобы определить победителя. Но так как со временем выяснилось, что одной, максимум 2 переигровок достаточно, федерация решила не ограничивать их число. Упрямству и верности традициям английской федерации можно только позавидовать. Серию пенальти для определения победителя в кубковых матчах ввели в Англии только 30 лет назад, а переигровки, да и то не во всех раундах кубковых турниров, так и вовсе отменили совсем недавно. В 60-е годы 20 века было придумано правило определения победителя кубкового матча, которое в наши дни подвергается все большему сомнению. Это правило выездного гола. Как известно, чтобы уравнять шансы команд, кубковые матчи в большинстве турниров проводят из 2 матчей – дома и на выезде. И вот в 60-е годы решили, чтобы избавить команды от мучений в дополнительное время, а также чтобы поощрить атакующий футбол на выезде, в случае ничейного результата по сумме 2 матчей отдавать победу той команде, которая забила больше мячей в гостях. Например, дома команда А проиграла 0-1, в гостях выиграла 2-1. Общий счет 2-2, но команда А в гостях забила на 1 мяч больше. Она победитель. Тренеры и специалисты говорят о том, что за 60 лет футбол сильно изменился, и правило выездного гола сегодня ставит команды в неравное положение. Возможно, уже в ближайшие годы это правило будет пересмотрено. Как это произошло с еще одним современным нововведением для определения результата – золотым голом. В обиходе его еще называют правилом внезапной смерти. Но в официальной спортивной терминологии, не только русской, оно не применяется из-за наличия в нем не самого приятного слова. Склонный к экспериментам Америки, это правило, когда игра в дополнительное время завершается после первого забитого мяча в любые ворота, применяли еще в 70-е годы. Но на мировом уровне золотой гол появился в 90-е, а вместе с ним его разновидность, серебряный гол. После забитого мяча в первом тайме дополнительного времени игра продолжается, но только до окончания этого тайма. Второй уже не проводится. Авторы идеи считали, что это правило заставит команды не тянуть резину в дополнительное время, а добиваться победного результата как можно скорее. Но вышло все наоборот. Желающих рисковать было мало. В 21 веке от золотого гола решили отказаться, вернувшись к старой доброй серии после матчевых пенальти. Конечно, до золотого гола первыми додумались родоначальники футбола. Во время Второй мировой войны чемпионат Англии не проводился, но кубковые матчи играли. Так как из-за военного положения было невозможно рассчитывать на переигровки, а серию пенальти еще не придумали, решили, что итоговый результат так или иначе должен быть определен во время матча. И что же делать, если не удастся определить победителя даже в дополнительное время? Для этого ввели правило победного гола. То есть игра продолжается и по окончании дополнительного времени, пока какая-то из команд не забьет гол. Такой способ определения победителя, кстати, дошел до наших дней в североамериканском хоккее. А в футболе, благодаря правилу военного времени, был зафиксирован самый продолжительный матч в истории. Для того, чтобы определить итоговый результат, командам Стокпорт и Донкастер в 1942 году понадобилось 3 часа и 32 минуты. Рассказывают, что болельщики уходили домой пообедать, возвращались на стадион, а команды все никак не могли забить победный гол. Под свист трибун и требование болельщиков прекратить это безобразие, в конец уставшие футболисты буквально ползали по полю, но игра продолжалась. Когда, наконец, стемнело, судья остановил игру и был вынужден зафиксировать ничью. С помощью жеребьевки определили, где пройдет переигровка, которая все-таки в этом исключительном случае была назначена. А правило победного гола отменено до тех пор, пока 50 лет спустя он не стал называться золотым. И то недолго. В футболе зафиксировано много удивительных результатов. Но один из них оказался не только историческим, но и серьезно повлиял на развитие и будущее игры. Футболисты сборной Англии, несмотря на неудачу на своем первом Кубке мира в 1950 году, продолжали считаться королями футбола. 25 ноября 1953 года англичане проиграли у себя дома на Уэмбли сборной Венгрии 3-6. До тех пор, в течение почти 100 лет, дома англичане не проигрывали никому, кроме соседей шотландцев. А тут сборная из континентальной Европы. Этот матч до сих пор называют матчем века, а его результат заставил англичан принципиально пересмотреть свой подход к тренировочному процессу и к футболу вообще. Считается, что именно тот неудачный результат 3-6 помог Англии построить команду, которая через 13 лет станет впервые в истории родоначальников футбола чемпионом мира. 149-0. Это не опечатка. 149-0. Самый крупный результат официального матча, зафиксированный когда-либо в футболе. Примечательно, что состоялся он не в какие-то древние времена, чтобы с тех пор события могли обрасти мифами и легендами. Матч сыграли в 2002 году, когда уже вовсю работал интернет. И в Африке тоже. Команда «Олимпик» из Мадагаскара в предпоследнем туре чемпионата страны проиграла 1-2 из-за, как они посчитали, несправедливого пенальти в их ворота и потеряли шансы на чемпионство. В последнем туре предстояло играть с получившим титул в связи с этим поражением клубом Адема. Тренер «Олимпика» Зака Бе в знак протеста велел своей команде устроить спектакль. С самого начала матча игроки «Олимпика» начали забивать в свои ворота. Мяч влетал в них примерно каждые 36 секунд. История умалчивает о том, что сделали игроки «Адемы», когда им нужно было хотя бы один из двух таймов начать с центра поля самим, но, очевидно, ту игровую ситуацию футболисты «Олимпика» тоже быстро обернули в гол самим себе. 149-0. Все до одного голы забиты в свои ворота. Самое крупное поражение в футболе. Самый глупый протест в футболе. Вечный рекорд футбола. Тренер Зака Бе получил 3 года дисквалификации, зато вошел в историю. Точнее, вляпался. Сегодня сборная Австралии играет в Азиатской конфедерации футбола и соревнуется за право выступать на чемпионатах мира с сильными командами из Японии, Кореи, Узбекистана, Ирана и так далее. Но до 2006 года австралийцы были вынуждены играть по географическому принципу с карликовыми островными государствами региона Океания. Там неплохо освоили регби, но с футболом все гораздо хуже. Отбор к чемпионату мира 2002 года Австралия начала с победы над сборной островов Тонга 22-0, а через 2 дня разгромила команду американских Самоа 31-0. Это рекордные результаты в официальных отборочных матчах чемпионата мира. 53 мяча в 2 матчах. Или 54. Мячи влетали в ворота американских Самоа с такой скоростью, что сотрудник стадиона, который отвечал за электронное табло, в конце концов сбился со счета, и по его версии итоговый результат был 32-0. И только через некоторое время, после того, как был опубликован официальный протокол матча, выяснилось, что все-таки 31-0, а не 32. Кстати, нападающий сборной Австралии Арчи Томпсон забил тогда 13 мячей, установив тем самым мировой рекорд по голам в международном матче.